Параграф 11. Спасательная экспедиция. Время. Ночь. 3 часа 55 минут. Бодрствование. Состояние совершенно обычное, за исключением того, что в это сознание проник сигнал метки разумников. Провел традиционное выкатывание. Сигнал по-прежнему сильный. Поднялся и сместился в сторону, сквозь кольца, мимо промежуточной зоны. Остановился. Точнее, меня остановили. Чувствую утомленность. Раньше ее не замечал. Сигнал пропал. Значит, я на месте. Они тоже. Всепоглощающее ощущение сердечности, дружелюбие, чего-то большего. Господин Монро. Когда разговор начинается с такого обращения, невозможно предсказать, что будет дальше. Работа, игра, если между ними вообще есть разница, или что-то третье. На этот раз оказалось именно нечто третье. Нужна настройка, уравновешивание. Я широко раскрылся. Клик. Огромная белая псина, втрое превышающая по размерам нашего любимого парохода. Какая странная кличка для такой милой собаки. Хватает его за горло. Гигантские челюсти двигаются быстрыми рывками. Безвольно обмякшее тельце парохода болтается из стороны в сторону. Нет, нет, я не могу этого допустить. Неужели это наш пароход? Да, это он. Он мертв. Пароход мертв. Я убью этого сукина сына. Задушу своими руками. Клик. Исходное положение. Огромная белая псина, втрое превышающая по размерам нашего любимого парохода, зажала его горло в своих гигантских челюстях и треплет безвольное тельце из стороны в сторону. Пароход мертв. Мертв, какая трагедия. Я буду так скучать по нему. Как же я буду скучать? Остановись, псина. Дай мне забрать его тело. И... Клик. Исходное положение. Огромная белая псина, намного больше парохода, схватила его за горло и треплет из стороны в сторону. Тело парохода безвольно обвисло. Глаза закрыты. Что ж, старик, мне очень жаль, что так получилось. Спасибо, что ты был рядом со мной так долго. Нам было весело, правда? Ты подарил мне много чудесных посылов, и они навсегда останутся во мне. Здоровенный белый пес по-прежнему держит парохода в пасти, но моя собака поднимает голову, приоткрывает один глаз и подмигивает мне. Улыбается. Клик. Я спокоен и расслаблен. Усталость прошла. Более того, теперь я отчетливо ощущаю прилив энергии. Спасибо. Разумник. Рад помочь. Я закружился. Тренируюсь на собаках? Разумник. Теперь ты можешь переместиться в иной мир, к своему новому другу. Он растерян. Ему нужна твоя помощь. Я замерцал. Я не уверен, что смогу ему чем-то помочь. Разумник. Мы будем рядом. Очень важно, чтобы ты помог ему. Важно? Расплылся я. Разумник. Важно для тебя. Мы прервали сигнал, чтобы ты мог воспринять своего друга. Что касается остального, то, как говорится, время покажет. Я разгладился. Я могу рассказать ему о себе? Разумник. Пока не стоит. Возьми с собой этот, как ты говоришь, посыл. Мы называем его БНР-1. Возможно, твоему другу он пригодится. Я широко раскрылся. Конечно. Получив посыл, я отложил его, развернулся и сосредоточился на метке ББ из КТ-95.